Глава 13. Как бы сильно Мирабель не сопротивлялась, откладывать ремонт оранжереи было нельзя. Гиацинт вышел из комнаты, чтобы как раз этим заняться. Дети решили распределить между собой дела. Пока Анис приглядывает за верховной взрастительницей, которая из-за слабости не может оставаться одна, Зира соберет необходимые ингредиенты для лекарства по рецепту космоса, а Роза и Топинат начнут поиски вербинолы. «Мы отправимся к базилику завтра», — предложил хомячок. «Лучше не задерживаться долго в одном месте», — пояснил он хозяйке. «Так псам и щейкам будет сложнее напасть на твой след». Услышав эти слова, вдыхательница ароматов сжала платок мамы. От волнения она принялась растягивать пальцами дырки в ткани. «Опять ты с этой тряпкой! Посмотри, одни нитки торчат!» — заметил хомячок. «Выбрось ее!» «Ни за что! Это платок мамы!» — возразила Роза. Разозлившись, девочка вскочила на ноги, отчего хомячок упал с ее колен. С надутой мордочкой Топинат устроился на куче листьев. «Давайте ложиться спать», — предложил Анис Розе. Близнецы повели девочку наверх, чтобы показать ее новую комнату. Анис попытался успокоить поссорившихся. «Топинат очень волнуется. Он за тебя переживает», — объяснил он. «Не надо мне указывать, что и как делать», — разозлилась Роза. «Он только и хочет, чтобы я выкинула платок и больше не думала о маме», — добавила она. Взгляд девочки вмиг погрустнел. «Сейчас я могла бы с ней отдыхать». «Для таких случаев папа оставил нам особый подарок», — поделилась Зира. Она достала цветной шарик из медальона, который носила на шее. «Вот, понюхай», — сказала Росток, поднеся шарик к носу Розы. Девочка тут же почувствовала запах, который состоял из многих ароматов. Легкий, как перышко сестры Ирис, которым она щекотала Розу. Сильный, как радостный смех. Сладкий, как сахарная вата. «Пахнет, как парк аттракционов», — задумчиво предположила Роза. «Почти угадала», — похвалила ее Зира. «Амбелюсия создала этот аромат из запахов ярмарки. Лично мне он напоминает о вафлях». «У каждого человека аромат пробуждает разные воспоминания, но все, кто его вдыхает, испытывают одинаковое чувство радости», — заключил брат. «Хочешь сказать, я только что вдохнула радость?» — удивилась Роза. «Не может быть. У эмоций нет запаха». «А в Меродии есть», — ответила Нис. «Именно эмоции придают силу запахам. Хранители называют их душой ароматов». «Невероятно!» — мечтательно протянула Роза. Она хотела еще раз вдохнуть чудесный аромат, но Зира забрала шарик из ее рук. «Амбелюсия говорит, что стоит себя ограничивать, а то разучишься жить без этого запаха и сойдешь с ума. Я вдыхаю его только тогда, когда скучаю по родителям». «А кто такая эта Амбелюсия?» — спросила Роза. «Она возглавляет гильдию творцов», — ответил Анис. «Они делают финальные штрихи, вкладывают эмоции в ароматы. С помощью кристаллов из серебренума они собирают чувства и настроения, из которых рождаются произведения искусства, скульптуры, картины, музыка. То есть творцы создают душу аромата». «А у хранителей ароматов своя гильдия?» — вновь поинтересовалась вдыхательница. «Нет, в Мироде есть только три гильдии. Хранители ароматов тоже творцы, но они часто работают вместе с другими гильдиями. Не у всех есть собственные лаборатории в мастерской творцов. Некоторые хранители трудятся в оранжереях, другие — вместе с архитекторами, как Космос. В общем, сейчас, правда, все по-другому», — грустно добавил Анис. Затем мальчик постарался вернуть радостное выражение лица. «Но с твоей помощью мы соберем вербинолу и вылечим Мирабель. а потом ты откроешь в Миродии собственную лабораторию». Роза ему улыбнулась. Впервые ей было так спокойно в компании сверстников. «Вот, возьми лаванду», — окликнул девочку Топинат, забегая в комнату с чайным пакетиком в зубах. «Он поможет расслабиться и скроет твой запах». Анис подмигнул Розе. Было ясно, что хомячок так старается извиниться за свою грубость. Девочка едва заметно улыбнулась и почесала зверьку спинку. «Спасибо, Топинат!» От ласки хозяйки хомячок заерзал от радости, а потом скомандовал. «А сейчас мы все идем спать!»